Помню, Иисус везет рабу свою, бой, каждый свой взгляд. Безлый застык, вода, схожу меня. Убирай свой пар, голосом, убирайся. Я изготовил коты, я понял, я изготовил.